Сидарий, вместо ответа, нанес мощнейший удар светлой энергии по своему противнику, от которой тот должен был немедленно превратиться в пепел. Но почему-то он даже не пробил первый из десятка ядовитых щитов. «Не может быть! Откуда у тебя такая мощь? Ведь раньше ее не было. Что за обман?» Пораженно шептал Бог. Неназываемый рассмеялся. «И это мне говорит Бог, который выбрал для себя тему светлого настроения». Покачал он головой. «Ты тот, кто годами обманывал свою паству, заставляя почитать тебя, не давая ничего взамен. Обвиняешь в этом меня. Я даровал им то, что они сами не могли себе дать. И что же это?» Хмыкнул неназываемый. «Нам с тобой прекрасно известно, насколько бесполезен ты для разумных. Ты обманываешь их, скрывая свою суть под светлой личиной, но темным называют меня. Сегодня я вырву твою светлую искру и сделаю ее не просто темной. Она станет черной, как сама твоя суть». Неназываемый презирал светлый пантеон в большей своей части. Самые мерзкие боги, на самом деле, были светлыми, хоть и не все это понимали. Их смело можно назвать темными, и не ошибиться. Многие из них выбирали такие способы поклонения, в которых от их паствы ничего не требовалось. Как, например, богиня зачатия. У нее всегда было много почитателей, а толку ноль. Мерзкая сука, известная тем, что ни одного грамма своей энергии она не потратила на людей. Если у тебя получилось зачать ребенка, то скажи ей спасибо, а затем молись и почитай ее постоянно. Если же не выходит, то значит, ты слабо почитаешь ее. При этом она никому не помогала, а даже вредила. Могла наслать бесплодие, дабы разумные боялись ее гнева. И сейчас этот червяк укоряет его за обман. «Кстати, почему ты не плачешь? Ведь там в углу лежат твои светлые коллеги», — усмехнулся темный бог. «Или тебе их совсем не жаль?» Сидарий нахмурился. Ему и правда было на них плевать. Они прожили вместе всего несколько тысяч лет, и их ничего не объединяло, кроме общей работы. Куда как проще получать энергию, работая с паствой. Разгневай одного бога, и десяток других нашлет на тебя свои кары. Люди такого боялись. За их смерти ты еще заплатишь. Прямо сейчас, — выкрикнул Сидарий и начал формировать светлое пространство. Его руки круговыми движениями начали быстро формировать пространство из света. Это было одно из сильнейших заклинаний, которые ему доступны. Раньше такое заклинание они могли сотворить лишь все вместе, ведь тьму оно уничтожало безотказно. Правда, сейчас ему пришлось пожертвовать праной, собранной из убитых собратьев, но экономить не стоит. Ему совсем не хотелось умирать. Пространство заволокло светом такой мощности, что казалось, все исчезло. Это была не простая атака, она была самим светом, насколько мог его вызвать Сидарий. Но боялся признаться даже самому себе, что этот свет обжигал и его. А ведь он и был самим светом или нет, это не важно. Куда важнее сейчас, это удостовериться, что неназываемый мертв или убегает, а лишние мысли можно оставить на потом. Свет стал пропадать, а зрение возвращаться. В пространстве стояла гнетущая тишина. Это немного напрягало светлого бога, ему куда приятнее было бы слышать предсмертные крики неназываемого, но, возможно, тот умер куда быстрее. Непонятно, откуда этот гад нашел силы, чтобы убить его коллег, вероятно, это был последний рывок. И это все, — вдруг раздался насмешливый голос. Даже не мог ожидать, сколько всего мне даст скверна, если принять ее полностью. Сидарий ужаснулся. Перед ним стоял полностью невредимый темный. Нет, он уже не темный. От неназываемого шло зеленое свечение, и теперь его можно было назвать скверным богом. «Что ты такое?» — прошептал изумленный светлый. «А я новый повелитель всего». Раскинул руки неназываемый, а в следующий момент оказался за спиной светлого и вонзил свою руку тому в грудь. «А вот и твоя частичка света. Удивительно, как редко у светлых появляется частичка вашего эгрегора. Неужели свет так жаден, или вы просто недостойны?» «Ха!» — выплюнул прану, смешанную с кровью, Синдарий, попытался ударить темного. Его рука была перехвачена, и удар получил уже он. Удар был такой силы, что светлый бог пробил пространство неназываемого и вылетел из него, падая, сам не понимая куда, возможно, в саму бездну. И казалось, что теперь он должен умереть. Однако Синдарий не зря считался лидером в своей группе, и даже планировал со временем отделиться от этого пантеона и основать свой. У него была не одна частичка света, а целых две. Одну он получил при становлении божественной сущности, а вторую вырвал так же, как это сделал минутой ранее неназываемый, из одного молодого бога, которого направили к Синдарию на обучение. Он тогда здорово подставил его, а затем организовал казнь. Не смог он простить молодому богу того факта, что его частичка была в много раз сильнее и ярче. Синдари не знал, что будет дальше. Однако это был первый случай на его памяти, когда темный получает частицу света. Обычно она убивает любого темного, кто дотронется до нее, но не называемый не умер. И если все, что он говорил, правда, то совсем скоро вся вселенная вздрогнет. Он лишь надеялся, что притворился умирающим достаточно хорошо, и за ним сейчас никто не летит, чтобы добить. «Сандр, я не знаю, что это такое», — говорит мне Марана. «Ну дожились, ты богиня или как? Давай включай соображалку и помогай найти решение», — слегка надавил на девушку. «Эта хрень, между прочим, сейчас движется к городу». Марана вздохнула и снова прикрыла глаза, начиная полную проверку этого разлома. «А я стоял и переживал. А как тут не переживать?» Если через 2 дня у нас свадебное мероприятие, на которое прибудет множество гостей, за оставшиеся дни я должен закрыть этот долбанный разлом, а ведь даже не знаю, как к нему подступиться. Начнем с того, что я попытался зайти, но мои инстинкты просто взвыли об опасности. Шнырька тоже отказался туда идти, мол, там внутри не обошлось без теней, там что-то намудрили, поэтому он очкует. Я уже успел выйти из эпицентра и лично набрал Ольгу. Императрица слегка прифигела, но сообщила, что разберется. А еще немного поматерилась из-за сложившейся ситуации, и не забыла напомнить мне, что она в роли императрицы не так давно, а уже полна проблем. Ох, чувствует мое сердце, что нужно уже готовить замену. А то не пройдет много лет, как Ольга тоже взвоет и скажет, что хочет на покой. Что же с этой империей не так, что никто из нормальных не хочет ей управлять? Может, Анне предложить? Есть у меня версия, что трон с радостью отдадут. Или пусть Антон Саныч потренируется. Нет, я сдаюсь, недовольно вздохнула Марана. Я и близко не представляю, кто это тут все натворил, но это точно не люди. Точнее, могу сказать, что явно не из этого мира. Так, подруга, выставил я руки вперед. Давай не будем горячиться. Ученых часто называют нелюдями. Тут все в порядке, и уверяю тебя, они могут и не такое сотворить, но сейчас не надо опускать лапки. Кстати, красивые коготочки, похвалил ее матово-черный маникюр, чтобы та слегка расслабилась, и решить этот вопрос. Марана еще раз тяжело вздохнула, а затем и еще, и так несколько раз, но приступила к работе. Не прошло много времени, тут появилась еще и Пандора, и теперь они вместе стали разбираться. Да не, так ничего не узнать, тут нужен разведчик, выдала Пандора, а в следующий момент она открыла божественно-хранительский портал и оттуда выползло странное существо, похожее на черепаху и бронепоезд. Пандорочка, как можно мягче обратился я к ней, а ты ничего не хочешь мне рассказать, захлопала она глазами. А чем, ну, как тебе сказать, кивнул на черепаху, я ведь тебе говорил, не заниматься здесь животноводством. И тут до Пандоры дошло. Иметь домашнее животное или даже их армию – это не страшно и не преступление, но только не тогда, когда ты мать всех чудовищ, ходит легенды о сожранных тобой мирах. Правда, есть там свои нюансы. Миры, которые она уничтожала, как правило, были с гнильцой, но людям этого знать уже не хотелось. Главное, что уничтожила, а значит, нужно бояться и звать охотников или еще кого. Кстати, почему-то обрадовалась она. А ты действительно не говорил такого не делать? Говорил, едва улыбаюсь и продолжаю смотреть обвинительным взглядом. Нет, стала она еще довольней. Последний раз ты мне такое говорил на Дорне, а на Земле не говорил. И тут до меня дошло, что про эту планету я ей, и правда, ничего не говорил. Однако, как мне казалось, это и само собой ясно. Не твори херню, где живет охотник и его семья. Очевидно же, почти дошло. Перебила нас Марана, указывая на черепаховидное существо. Оно было медленным, но большим и сильным. Пандора хорошо постаралась, а главное, я понимал, почему она снова взялась за свое, но уже на этой планете. Ее тварь была энергетически чистой, в ней не было загрязнения и мутаций. Все-таки удивительное место, эта планета. И моя задача, чтобы так продолжалось и дальше. Тварь пропала в разломе, а мы стали ждать. Все, вскоре пробормотала Пандора. Черепаший умер, твою мать, кто или что могли так быстро там разобрать этот танк, но я получила достаточно информации, ни капли не переживая, выдала она, он был атакован примерно 2000 раз за это время. Нахмурилась Марана, и что это означает, решил уточнить у нее, это значит, что там очень много жителей, Сандр, а еще разные энергии. Мне сложно даже представить, что это такое, но есть и хорошие новости. Вот их и выкладывай. И она выложила. Если кратко, то там еще есть твари колыбели. Она ощутила их энергию в не самом спокойном состоянии. Они сражались и делали это непрерывно, при этом многие умирали. И что бы там ни происходило, но внутри сложно находиться даже жителям колыбели. А может, они просто перебьют друг друга? Не смело предположила Марана. Это вряд ли, вздохнул я. Ладно, спасибо. Можете быть свободны, дальше я сам. Императорский дворец, Г. Петербург. Вы понимаете, что о чем сейчас говорите? Орала разгневанная Ольга. Как такое может быть? Мы не знаем, ваше императорское величество, ответил Дмитрий Даудов, старший ученый, который работал над проектом «Новый разлом». Ольга только выдохнула и рухнула, как подкошенная, на свое кресло. Когда ей позвонил Александр и сообщил новости, она, конечно, удивилась и пообещала ему разобраться в самые короткие сроки. Вот тут оказалось, что обещала она зря. Очень зря, ведь выполнить его просьбу у нее не получается. Она вызвала всех причастных, а некоторых даже пришлось доставлять на воздушном транспорте. И оказалось, что никто не знает именно тех, кто работал над проектом объединения разломов. Даже более того, их видели и общались с ними, но потом они внезапно пропали, и больше о них никто не слышал. А еще во всех базах нет ни одного упоминания про эту часть проекта. Мне нужна вообще вся информация про всех людей, которые работали там. Я хочу знать все. Сможете это сделать, господин Балконский? Обратилась она к человеку, который еще ни разу ее не подводил. Сделаю, ваше императорское величество, поклонился начальник СБ империи, а затем добавил. Мы уже ищем, но пока пусто. Часть проектов просто пропала. Их наглым образом вырезали из всех баз данных и затерли любые следы. Наши специалисты сейчас пытаются восстановить информацию, но говорят, что метод, которым это было сделано, им неизвестен. Это что-то новое. Ольге ужасно не понравились такие новости, и она даже представить не могла, кто это был и зачем ему это делать. Есть что еще добавить? Взглянула она на ученых, которые покорно стояли на коленях. Нет, ваше величество, лично я готов вас уверить, что не имею никакого отношения к этой ситуации, ответил старший ученый. Все вы так говорите, покачала она головой. Это уже господин Балконский выяснит, и если вы сейчас умалчиваете любую информацию, то пожалеете. Увы, для вас, я далеко не такая терпеливая, как моя мать. Ученые побледнели. Они знали о нраве Ольги. Она не была деспотом или кровавым правителем, но за косяки сразу сажала или увольняла. Девушка всем и всегда повторяла, что каждый должен быть на своем месте и нести ответственность за свои действия. Клянусь, вдруг подорвался Даудов. Я всего лишь изучал скорость разломов в разных условиях. Я больше ничего не делал. Там работало несколько десятков групп ученых, и я не мог знать их все. Понятно, кивнула сдержанно Ольга. Вы, как руководитель проекта, полностью провалились, и ответственность однозначно понесете, на этом все. Дальше вошли гвардейцы и увели всех ученых-руководителей, которые допустили весь этот хаос. У Ольги было плохое предчувствие, и она понимала, что сейчас игра идет по-крупному, а здесь на столе лежит ставка не только империи, но и всей планеты. Саша здорово всех просветил и объяснил, чего можно ожидать. И тут происходил как раз такой случай. Группа неизвестных замаскировалась под ученых и сделала это безупречно, ведь их не обнаружили. И теперь в эпицентре появилась новая угроза. «Пожалуй, пора заканчивать этот беспорядок», — выдохнула Ольга. «Сейчас все покиньте мой кабинет, мне нужно подумать». Гвардейцы и другие ответственные лица с многочисленных ведомств империи ушли, и только Балконский задержался. «Моя помощь нужна», — решил он уточнить. «Пока не требуется, но благодарю», — улыбнулась она. «Я всего лишь планирую за ближайшие 24 часа написать полный пакет новых правил для ученых. Так дальше продолжаться не может. Они будут приносить пользу или их вообще не будет». Когда она это сказала, то в ее голове возникли образы из недавнего происшествия, которое случилось не так давно, и там тоже фигурировали ученые. Ее мать пыталась исправить ситуацию более мягко, но, кажется, это не сработало. Когда даже Балконский покинул комнату, она еще раз вздохнула, достала свой любимый клинок и стала его протирать. Таким образом она успокаивала свои нервы. «Вредители, блин, я наведу здесь порядок, или войду в историю, как императрица, которую ненавидят все, даже ученые». прошептала она, и Ольга не сомневалась, что шансов больше на второе, ведь она собирается поменять практически все в этой империи. Звонок от Ольги меня обрадовал просто неимоверно, когда она сообщила все, что выяснила по данной ситуации, и это только добавило мне пищи для размышлений. Кто-то еще неизвестный решил начать действовать, и мы не понимаем, кто. А я такое не люблю и потому начинаю злиться. А когда Сандр злится, то всем становится больно, и так будет и сейчас. Я знал, как мне нужно поступить и что делать. Если кто-то играет в темную, то как бы банально это ни звучало, лучший способ ему помешать, это начать нахрен все ломать. Так я поступлю и сейчас. Сейчас я стою напротив разлома, полностью готовый к битве и ко всему, что там может произойти, и напитываю силой свой доспех. В этот раз, кстати, Шнырька со мной не сможет пойти. Ему там что-то не нравится, и как бы не потерять мелкого окончательно. Вообще-то может показаться глупым, что я туда иду один, но это все фигня. Если там опасно для меня, то и другим там подавно нечего делать. Пора, говорю сам себе, когда мой доспех стал трещать от силы. Больше силы он сейчас просто не сможет принять, а потому пора в путь. Отхожу на достаточно большое расстояние, а затем бегу на полной скорости, постепенно добавляя себе ускорение энергии. И в итоге, я снес две пелены, которые окружали разлом и были скрыты от обнаружения. Главное, что черепашили они впустили и не появились, а как человек, так сразу атаковать. После того, как я их снес, то залетел в разлом, словно метеор. Первое, что я там увидел, это много крови и разорванных на куски тварей. Большинство из этого сделал я прямо сейчас, ведь Сандер-метеор влетел буквально в самую толпу. Кого здесь только, блин, не было. Мой взгляд за краткий миг зацепился за полуразумных орков и гоблинов. Были звери, мутирующие создания, у которых нет названия, и твари, о которых лучше бы я не слышал в этом мире. И все они находились на большой круглой поляне, на которой росла трава, а сама она словно находилась в пещере под землей. Света здесь не было, но он и не нужен. Дальше уже смотреть по сторонам у меня не было времени, так как пришлось сражаться, и делать это хорошо. Что я понял, что душами здесь можно очень неплохо пополнить свой слегка опустевший океан душ. Каждый мой взмах добавлял несколько десятков новых. Куда ни ударь, кого-нибудь убиваешь. А это что такое? В мою сторону пополз странный туман, который я долбанул сначала слабым огнем, а затем схватил за рог ближайшего минотавра и бросил в тот самый туман. Тварь начала растворяться и истошно орать. Магия, или живое энергетическое создание, мое сканирование пространства здесь не работает, и я не понимаю, какие энергии здесь и что вообще происходит. Такое ощущение, что это место меняется каждую секунду, в нем не действуют привычные законы Вселенной, и мне это не показалось. Ведь на моих глазах боковая стена пещеры вдруг была разрушена и оттуда вывалилось две твари. Одна похожая на агра, но явно повидавшего жизнь, поэтому не слабого, а второе что-то морское, явно из колыбели. Два исполина сражались до последнего, ведь они столкнулись в смертельной схватке, из которой живым выйдет один. Правда, это они так думали. Стоило им тут появиться, как на них тут же напала всякая мелочь. Самое интересное, что все твари вели себя здесь очень неадекватно, если такое слово вообще к ним применимо. Они словно сходили с ума, и во всем этом мне не нравится одна вещь. Целые группы нападают на одних, но не трогают других. Причем, почему-то эти группы состоят из тварей не из одного вида. Пытаюсь понять, в чем тут дело, продолжая сражаться. А ведь моя энергия здесь не так хорошо проходит, как должна. Явное подавление налицо, но это и не удивительно. Столько разных энергий здесь, что я не могу сфокусироваться. Оттого моя аура словно находится в вязком желе. А что, если поддать своей ауры? Сказано, сделано. Волна боли прокатилась по моему телу. Кажется, этот мир внезапно офигел от моей наглости. Говорите, у вас тут другие законы? Плевать, я охотник, и я здесь закон. Глава 14. Все твари, которые находились в радиусе 50 метров, резко повернули головы в мою сторону. Даже две громадины, только что ввалившиеся в помещение. Казалось, в это место пришел ненадолго такой вот ценный мир. Да только все это иллюзия. Сюда пришел охотник. Моя аура возникла, словно ниоткуда, но стоило ей немного зацепиться, как я начал увеличивать ее, разжигая огонь своей души, насколько это было возможно. Раздался гортанный рык твари, похожий на агра. И хоть у нее уже не было одной ноги, но тварь все же попыталась встать и сделать рывок в мою сторону. Впрочем, рванули на меня почти все, из боковых проходов тоже пришло к ним подкрепление. Плевать, клинки в руках, а в душе горит огонь. Один миг, я уже сам бегу к ним и начинаю рубить во все стороны, словно долбанный вентилятор. «И чему ты так радовался?» Смотрю в глаза умирающей твари с козлиной бородой. Он хотел меня цапнуть своими кривыми зубами, а в итоге получил клинок прямо в зубы. Эта тварь была непростой, ведь в последний момент он активировал тройной рывок и оказался очень близко возле меня. Сейчас здесь было сложновато передвигаться из-за огромного количества тварей, но я решил рискнуть. Знаю, что это плохая идея, но все же хочется попробовать. Поэтому начинаю призывать своих тварюшек из души. Здесь нужен кто-то сильный и ловкий, и мой взор зацепился за тигровидных горталов. У этих тварей когти, которыми они могут разрезать даже камень, значит, отлично справиться и с плотью. Призвал их немного, но ситуация на поле боя сразу изменилась. Мне стало легче сражаться, ведь внимание тварей тут же переключилось на горталов. Прошло примерно минут 30, а я уже стою на двухметровой куче из мертвых тел, и такими темпами я скоро доберусь до самого потолка. Но даже там есть проходы, из которых сейчас вылезают твари. Это мне очень напоминает муравейник, только из злобных тварей, и мне немного не по себе, ведь они могут вырваться отсюда. Надеюсь, сегодня я сделаю так, что никого из живых здесь не останется, да и самого разлома тоже. Раф, увернулся я от клыков, которые попытались вцепиться в мою шею. «Ты что, нюх совсем потерял?» – удивленно взглянул на Гартала. «Бунт, на меня, пока я сражался, со спины попыталась напасть моя же призванная тварь. Я нехило удивился такому факту. Сразу же проверил нашу с ней связь, и оказалось, что я был прав, когда мне не очень хотелось сюда их призывать, ведь призванная тварь больше мне не подчинялась. Ее хвост сейчас был окрашен полностью в черный цвет, словно она решила показать, за кого она теперь сражается. Постепенно к ней стали подходить и другие. Из всех, кого я призвал, только две особи остались полностью под моим контролем. «Вот значит, как», — сказал я, после короткой проверки их душ, «что-то или кто-то дало им возможность вырваться из моего подчинения. Кто это, я не знал, но оно, вероятно, очень сильное, хотя никого из богов я не почувствовал здесь. Одним ударом кулака я убил тварь, ведь предательство я не прощаю. Кажется, где-то здесь есть другая сущность, и такого масштаба, что я практически ее не ощущаю, а это было очень странно. Однако, моя душа немного вибрировала, когда я проводил сканирование. Взять!» – скомандовал я оставшимся двоим и зарядил их энергией под завязку. Завязалась драка, на которую я уже не обращал внимания. Вместо этого я продолжил бой, а то противники подошли совсем близко. И пока сражался, призвал еще разных особей, но при этом приглядывал за ними. Самое любопытное, что тигровидные горталы добровольно перешли на другую сторону. Конечно, интересно понять, как у меня так быстро смогли забрать контроль над ними. 20 тварей из 22 перешли на сторону врага. Даже не знаю, что подумать. Что ж, иногда бывает, что ты оказываешься не в том месте и не в то время. Однако мы, охотники, относимся к этому проще. Если после нашего появления произойдет сражение, значит, мы оказались ровно там, где должны были. И неважно, совпадение это или нас привел кодекс. Шутки про потолок перестали быть таковыми. Тварей становилось только больше, а вот силы у меня далеко не бесконечные. Достали. Рявкнул я и сделал новое усилие. Моя аура в один момент растянулась до размеров всей пещеры, убивая все живое, без разбору, красные или черные они. Правда, были твари и другого цвета, но самые многочисленные именно такие. Уничтожив всех, я оглянулся. Наконец это место посетила тишина. Но, как говорится, всего хорошего нужно в меру. Сандер провел разведку и пора уже возвращаться домой. Блины сами себя не сожрут. Я направился к выходу. Вот только стоило мне пройти половину, как вдруг выход начал отдаляться от меня, а все пространство внезапно изменилось. Вот это поворот. Значит, ты живое? Пробормотал я и врубил ускорение. Новое пространство формировалось куда медленнее, чем я бежал, а потому догнать выход не составило мне особой проблемы. Куда сложнее оказалось выйти. Проход закристаллизовался, не желая меня выпускать. Вот только не на того напал. На ускорении я влетаю в него всем своим телом, перекачанным энергией, и вдруг раздается взрыв. Я быстро повесил на себя заклинание фильтра. Пыль после взрыва ядовита, И так быть не должно, ведь она заточена под то, чтобы ослабить магические способности. Словно все было продумано заранее. До прохода оставалось меньше метра, но мне пришлось срочно затормозить и отпрыгнуть в сторону, так как я почувствовал опасность. Из прохода высунулась пасть твари, в которую я могу полностью поместиться. Там были зубы такого размера, примерно, как я. Раздался рев, от которого задрожало все пространство. А это вообще, как, там же выход. Впрочем, я не узнаю, пока эта тварь закрывает собой проход. Подлетаю и хватаю тварь за длинный язык, которым она ищет меня, а затем, натянув, пригвоздил его к земле аквилой. Вперед, громко командую своим парням, и они не подводят. Маленькие кислотные слаймы сразу начинают прыгать и скользить по широкому языку твари, прямо в ее желудок. Из минусов я заметил, что клинок аквилы почернел. Это сигнал того, что душе, которая находится в мече, очень больно. Мой драка же пока держится, но он более старый, и душа в нем намного крепче. Что же это такое? Пришлось добавить еще сотню слаймов. Веселье началось, когда они дошли. Кстати, моих маленьких помощников не смогло взять под контроль то существо, что здесь живет. Ведь у слаймов нет мозгов. Ну, кроме Валерчика. Они вообще удивительные создания, которые могут мыслить, радоваться и совершать разные другие вещи, не имея нужных органов для такого. Да и исследовать их сложновато. Я вспомнил знакомого мастера слаймов. Наверное, он был одним из 10 человек во всей вселенной, у которого получилось модифицировать слаймов. Очень сложная школа химерологии или, лучше сказать, невозможная. Его заявку, кстати, не хотели принимать для сдачи экзаменов на более высокий ранг, ведь считали эту школу несуществующей и выдуманной. Кстати, сейчас Аквиле было немного легче. Я напитал меч энергией и создал некоторую прослойку на его оболочке, чтобы унять боль души. Вдруг тварь начала там дергаться и визжать. Даже стену обвалила. За моей спиной тоже было весело. Прибежали новенькие, но пока не заметили меня. Сидят и жрут, ведь еды там сейчас много. Ладно, надоело. Я вздохнул и схватил тварь за язык, а затем начал тянуть ее на себя. Это было непросто, но постепенно она поддавалась. Огромных усилий мне стоило вытянуть ее из прохода. Эта тварь была просто невероятных размеров. Я отскочил от нее подальше. И пока я думал, как же ее лучше убить, тварь внезапно обмякла и сдохла. Апа, моя кислотная братва отлично справилась с заданием. И когда ее душа попала ко мне, я только покачал головой. Не понимаю, что это за хрень. Крокодил с лапками, как у лягушки. Серьезно? А я, блин, думал, что это дракон. Здесь, на удивление, живет много необычных созданий, которых я никогда и нигде не встречал. Ладно, пора домой, сказал и прошел через проход, ведь мертвую тварь сразу куда-то утащили. Яркая вспышка и... Да вы издеваетесь. Вздыхаю еще грустнее. А как же мои блины? В следующий момент я возвращаюсь назад, только не своим ходом, а летя спиной, туда, откуда только что вышел. Удар, который я едва успел заблокировать, мог убить даже Бурбулиса. И откуда они только здесь все взялись? Куда, мать его, я попал? Эпицентр. Андрей Потапов. Волк психовал. Он не знал, как поступить, но знал, что должен что-то сделать. Правда, тут уже непонятно, о чем думать. О спасении Иркутска или о спасении своего господина. Командир, оно опять увеличивается. Мы не понимаем, как это происходит. Подбежал к нему один из гвардейцев. Что говорят датчики? Крендель и Арнаутский уже здесь? Раздраженно спросил Волк. Нет, отрицательно покачал головой боец. Они в пути. Примерное время прибытия 12 минут и 41 секунда. Уже меньше. Понял. Следи внимательно за обстановкой. А про расширение я и сам вижу. Найди мне кого-нибудь, кто больше знает. Слушаюсь. Крикнул боец и побежал выполнять задание. Волк попал в ситуацию, которая ему, ну, очень не нравилась. У него была отличная чуйка не только на людей, но и на ситуации. И от этой явно тянуло гнилью и подставой. Когда Александр каждый день всем повторяет, что нужно быть готовыми, а на следующий день попадает в разлом нового поколения, как их уже прозвали, тогда о чем тут думать? Кажется, у него там проблемы, судя по энергиям, которые исходят из разлома. Тут и последний дурак может ощутить подставу. А еще Волк разобрался немного лучше, когда связался с Хрулевым. Этот разлом искусственный, и его создали люди. И этих псевдоученых теперь никто не может найти. Командир, доложил еще один из гвардейцев. Командующий один просит разрешения прибыть сюда лично и отправиться на помощь к господину. Отставить. Не дал свое согласие волк. Он остался охранять имение и семью нашего господина. Так и передай. Понял. Часть элиты сейчас находилась в усадьбе и охраняла ее, а все мероприятия Анны, Екатерины и Хельги были срочно отменены, и сейчас жены и дети Галактионова стали самыми защищенными людьми во всем этом мире. Ведь если это была специальная ловушка для Александра, то следующей целью может стать его семья. Ша-ша-ша-шуки, ша-ша-шабаки, ра-ша-ша-штоп-ша-шуу, ругался Шнырька на плече у Потапова, а это был еще один момент, который его напрягал. Ведь маленький питомец всегда был с Сашей и не отходил далеко от него, но именно сегодня он не пошел с ним в разлом. Благодаря мелкому, волк и узнал, что произошло. Шнырька ему показал все изменения, которые начали происходить, когда Александр зашел в разлом. Впрочем, это он позвал сюда волка. «Не ругайся, это может быть всего лишь пустяк», — сказал, и сам себе не поверил. Волк, мелкий в ответ откуда-то достал маленькую дубинку и ударил волка по лбу. «Понял, прости», волк почесал лоб с легкой улыбкой, а мелкий нахмурился, всем своим видом показывая, что может еще раз повторить. «А это что такое?» Вдруг выкрикнул кто-то, указывая на разлом. «Гвардия, защитный порядок», резко взял себя в руки волк, и 2000 человек начали занимать свои позиции. Разломы и так выглядели не слишком хорошо. Они поменяли свой внешний вид и теперь напоминали большие порталы, высотой каждой под 12 метров, и было их ровно 32, и все они стояли кругом, таким образом, были направлены друг на друга. Но сейчас вдруг порталы пришли в движение, в центр выдвинулся самый массивный, а остальные стали кружить вокруг него, постепенно набирая скорость. «Я не знаю, что это такое», — волк по связи передал своим людям, «но возможно сегодня нам придется показать, что мы не просто гвардия, а гвардия самого Галактионова». Последние слова он даже выкрикнул, и эти слова были взяты не из воздуха. Он понимал, сейчас что-то произойдет. Слишком странная энергия исходит от порталов. Вдруг небеса затянулись тучами и на небе появились молнии, а затем начался проливной дождь. «Почти», глядя на энергию, которую мог видеть только он, сказал Потапов, и был прав. Внезапно, порталы, которые были направлены своими входами в сторону самого крупного, где мог быть Александр, развернулись, и из них начали выбегать твари. Множество тварей. Заработало автоматическое оружие. Загрохотали техники. Но волк понимал, что это все мелочь. Главная опасность совсем рядом, и она еще не прибыла. Но так не могло продолжаться вечно. Это был лишь вопрос времени. Какое интересное место. Воздух такой чистый и слабый, высказался человек в фиолетовом балахоне, который закрывал его лицо. Что произошло дальше, волку было сложно понять. Словно из ниоткуда появились три женские фигуры, которые стали впереди гвардии. «Кто ты, по какому праву вторгся в этот мир?» — спросила черноволосая, стоящая по центру. «По какому праву?» — засмеялся он. «Хаэм, бабы, вы серьезно? В этом мире не нашлось никого сильнее вас, хотя, знаю одного человека, кто мог бы прийти, но сейчас он занят. Назови себя», — это сказала уже вторая. «Назвать? Да легко». Человек даже зевнул, показательно высказывая полное отсутствие беспокойства. «Я Хронос, повелитель и владыка пространства, а пришел я сюда по просьбе своего господина, дабы уничтожить здесь все, или нет, не знаю. Пока мне сказали, просто прибыть сюда. Но обычно в таких случаях все заканчивается полным уничтожением мира». На последних словах он врубил свою ауру, и такой волк еще не видел. Не то, чтобы она была удивительной силы, скорее, необычной структуры. Женщины тоже активировали свою силу, и волк присвистнул, как и многие бойцы. «Этот мир находится под охраной великого охотника Сандра из Ордена Охотников», — сказала одна из женщин или девушек. Он сказать точно не мог, со спины ему плохо было видно. «Нападение на этот мир будет равняться нападению на весь Орден. Только глупец пойдет против Ордена и против Кодекса. Ха-ха-ха, такие красивые и такие смелые», — опять рассмеялся мужчина. «Слышали о том, что смелость девушкам не к лицу? Она ломает судьбы и обнуляет жизни. Их удел один – подчиняться сильным мужчинам. Не о нашей судьбе тебе стоит беспокоиться, а о том, что будет, когда Сандр вернется», — усмехнулась черноволосая по центру. «Охотники не прощают». Вдруг тот, кто назвался Хроносом, произвел мощнейший всплеск силы, который снес нескольких гвардейцев с ног, несмотря на то, как далеко они находились. все. Я устал. Мгновенно изменился Хронос в лице. Я высшее божество седьмого престола, и не намерен выслушивать россказни о тех, кого даже не знаю. Охотники то, охотники сё. Неизвестный орден. Не слышал о таком и не собираюсь слушать пустые угрозы. А потому, всего хорошего, дамы, и знайте, у этого мира теперь новый господин, и зовут его Хронос. Запомнили, в мир пришел Хронос, а вместе с ним и Хроника. Теперь все будет совсем по-другому. Хроника наведет порядок в ваших глупых умах и сердцах. Вместе. Вдруг крикнула одна из девушек, и у волка сразу возник комплекс неполноценности. В этот момент он осознал, что Александр был неправ, когда говорил, что волк достаточно быстро становится сильнее, и не стоит так спешить, чтобы не сгореть. Мощь, которая исходила от троицы девушек, поразила его, а еще показала, насколько он слаб. Все, решил он для себя. Как только вернется Сандр, он отпросится на месяц к наставнику Уакеру, и на каждой тренировке будет напоминать тому, что у него козлиная бородка. Для того, чтобы учитель тренировал его так, пока у волка даже ресницы не начнут болеть. Хорошая попытка, отбивал Хронос руками все их атаки. Пожалуй, вы достойны, чтобы узреть первыми, что вам принес Хронос. Мужчина достал из воздуха черную, как смола, книгу, на которой золотыми буквами было что-то написано, но что, волк не мог разобрать. Хроника, она ваша жизнь, ваша судьба и ваш путь. Приди же, Хроника. Перешел вторженец на крик и случился новый взрыв. В этот раз он происходил от книги, которая превратилась просто в невероятное количество энергии. Волка, который все это видел, вырвало на месте. Ноги отказались двигаться, а затем и подкосились. Такое же произошло и с сильнейшими гвардейцами, кто тоже обладал магическим зрением. Как такое возможно, билась одна мысль в голове у волка. Что это такое? Почему он, тот, кто не боится смерти, вдруг почувствовал страх? Не бойся, человек, услышал он женский голос. Темное поможет тебе, а ты поможешь всем остальным. В твоем сердце уже тлеет огонь, который сейчас так нужен нам всем. Пойдем со мной. Как он оказался среди трех девушек, волк даже не понял. Это было словно мгновенная телепортация. Браво! Захлопал в ладоши Хронос. Вы еще не сломались, но это только вопрос времени. Впрочем, Хроника теперь здесь и она никуда не исчезнет. А мне нужно отдохнуть. Кстати, лучше не подходите к Хронике, кивнул он на книгу. Она вас убьет и заберет ваши души. Ощути своим сердцем. Сандр должен был тебя научить. Основа уже есть в тебе. Сандр провел основную работу. Тебе нужно только поверить и призвать. Он откликнется, шептали голоса вокруг волка. Волк подумал, что это и есть те девушки, ведь голоса были разные, но сейчас он не мог видеть. Ведь в его глазах стояла темнота, мрачная и непроглядная, а еще очень хотелось спать. Сердце бешено колотилось, как никогда ранее. Вспомни, ощути, давай же, кажется, кто-то начал терять терпение. Эту заразу нельзя пропустить в наш мир. В многомерной вселенной говорят, нет веры темным и нет сомнений в кодексе. Это истина, такой нежный голос, но сколько в нем твердости. Он никогда не бросает. Просто прими его и призови на помощь. Ша-ша-шука, ша-ша-шабака, волк. Ша-ша-шаберись, боец. Ша-ша-шандр, ша-ша-шка, ша-шал. Шо ты дош ша-штоин? Закричал волк после мотивации от шнырки, ведь он звучал в его голове такой мощью, что даже душа его задрожала. Но вдруг до него стали доходить слова, сказанные мелким. Достоин, точно. Александр же говорил, кодекс, вспоминай, кодекс, в сердце, в сердце. Вдруг дышать стало легче и он смог открыть глаза. Эсте стойте, выдал волк, делая несколько неуверенных шагов вперед. О, герой, обернулся Хронос, готов умереть, без проблем, усмехнулся он. С кодексом в сердце, мы идем рассеивать тьму, с кодексом в душе, душа моя, кодекс, жизнь моя, кодекс, услышь слова мои, я, охотник-волк, призываю кодекс, по праву, данному мне моим братом, великим охотником Сандром. Треск, треснул мир, спокойно и как-то обыденно, ну или так показалось волку, иначе он не представлял, что еще могло издать такой звук, а потом глаза у волка засветились синим светом, прямо как у Александра, и он мгновенно увидел этот мир совсем по-другому. «Кодекс, услышал меня», — сказал волк девушке. «Он признал меня своим братом, он уже рядом. А вот теперь нам нужно бежать отсюда», — выдохнула черноволосая. «Да только куда там?» В книгу, которая была сгустком энергии, от которой шли нити, вгрызающиеся в землю, как проклятая паутина и, кажется, идущая в само ядро мира. Вдруг ударил синий столб света из огня. «Чва-а-о!» – заорал Хронос. «Это что еще такое?» «Это, дорогой вторженец», – молвила одна из девушек с улыбкой. «И есть кодекс, и скоро ты узнаешь, почему не стоило сюда приходить». Глава 15. Иркутская губерния. Эпицентр. Российская империя. 5 белых росчерков, что подобно кометам, пикировали с неба на поляну, не напугали находящихся там многочисленных гвардейцев рода Галактионовых. Бойцы уже привыкли к новой ипостаси своих старых друзей, а точнее, к их новому, необычному, но чрезвычайно эффективному способу десантирования. 5 шаров света аккуратно коснулись земли, в мгновение преобразившись в 5 мужчин, по броне которых еще некоторое время пробегали остаточные всполохи света. Паладинов вызвали, и они прибыли. Что с ним? Нахмурился Андрей Андросов, идущий первым, видя, как около бессознательного волка скучковались лучшие лекари Галактионовых. Да-да, так уж произошло, что лучшими лекарями изначально был Андросов и Самохвалов, но они переквалифицировались в паладинов. Однако свято место пусто не бывает, а учитывая количество желающих попасть в гвардию Галактионовых, нужных и сильных людей набрали достаточно быстро. Тем более, что 2 из 3 находящихся здесь целителей были родственниками Андросовых. То самое человеческое приданое, которое князь Иван Васильевич передал Галактионовым после свадьбы с Катей. Андрей предполагал, что его отец преследовал при этом какие-то свои цели, ведь Александр не имел ничего против общения молодых лекарей со своими родственниками. Так что, в принципе, это сотрудничество должно быть взаимовыгодным. «Света, доклад», — резко бросил Андрей Андросов, приближаясь. «Похоже на энергетическое истощение, но оно какое-то странное. Я добавляю энергию, но он в себя не приходит». Двоюродная сестра Андрея, Светлана Андросова, недоуменно смотрела на лежащего перед ней командира гвардии рода Галактионовых и его расслабленное лицо. «В сторону», — рявкнул Андрей, опускаясь на одно колено и садясь, снимая с рук перчатки. С другой стороны, от лежащего волка, точно так же опустился на колено Макс Самохвалов. Руки на бесчувственное тело они возложили одновременно, и сразу у обоих поползли брови вверх. «Аво», — сказал Андросов. «Аво, Гошеньки», — добавил Макс и улыбнулся. «Что? Что там?» — немного обеспокоенно спросила молодая целительница, явно переживая, что она где-то напортачила. «Все спокойно, Свет», — улыбнулся Андрей. «С волком все в порядке. Я бы даже добавил, все слишком в порядке». Макс пристально посмотрел на молодую целительницу. «Кстати, меня зовут Макс, и я могу дать вам пару частных уроков в лекарском мастерстве. У нее есть жених», — неожиданно для себя тут же выдал Андросов. Он расслабился, когда понял, что с волком все хорошо, а еще его фамилия Самохвалов. «Вот ты жопа, командир», — скривился Макс, глядя на товарища. Вот только фамилия известных конкурентов рода Андросовых произвела на Светлану совсем другое впечатление. Она хитро прищурилась и улыбнулась. «Вот как, мне было бы интересно сравнить наши школы и техники обучения». «Света», — нахмурился Андросов. «Я как?» На этих словах он застопорился, поняв, что прямо сейчас он чуть было не сморозил одну из самых больших глупостей в своей жизни. Просто в голове всплыла подсознательная программа, которая вбивалась преподавателями и отцом. Андросовы и Самохваловы всегда враждовали, и такой, даже потенциальный союз, был как нечто невозможное. Вот только, во-первых, Андрей уже вряд ли мог считать себя полноценным Андросовым, понимая, что его нынешние цели и возможности далеко вышли за пределы хоть и сильного, но внутримирового рода. Ну а второе, то, что у Макса фамилия Самохвалов абсолютно не имела значения. Это был его друг, товарищ и брат, которому он, без сомнений, даст возможность прикрыть свою спину. Точно так же, как и свою жизнь отдаст, чтобы спасти его. Поэтому он просто улыбнулся и махнул рукой. «А, разбирайтесь сами», и пошел к разлому. Тут как тут возник Москаленко. «Что тут произошло, Дима?» Нахмурился Андросов, глядя на портал, осторожно его сканируя, но пока не пытаясь предпринимать какие-либо решительные меры. «Ша-ша-шука-ша-ша-шабака. Ша-ша-шандр-заш-шаштрял». Перед удивленным Андросовым в воздухе возник разозленный и чрезвычайно расстроенный Шнырька. Прямо сейчас в одной лапке он держал биту, а в другой – маленькую саблю. Потом сабля поменялась на пистолет. Кажется, мелкий находился в полной растерянности и не понимал, как ему вооружаться, что делать и куда идти. «Сандр застрял», – удивился Андросов. Андрей решительно сделал шаг вперед, приближаясь к порталу, положил на него руку и... «Что за херня?» — выдал Андросов. «Вот про это я как раз и хотел с тобой поговорить». Рядом нарисовался задумчивый и серьезный Москаленко. «А он точно вошел в этот портал?» — кивнул Андрей, чувствуя нечто странное. «Но, если бы я своим глазам не доверял, то как минимум несколько сотен гвардейцев видели то же самое. Но опять же, Шнырька не даст соврать. Там он, там, ша-ша-шука-ша-ша-шабака». Шнырька уселся на плече у бравого паладина, спустил лапки, опустил голову, после чего шмыгнул носом. «Кажется, вот-вот, и верный шнарк расплачется от бессилия». «Ладно, успокойся, малый», — осторожно погладил по голове Андросов маленького зверька. «Придумаем что-нибудь. Саня своих никогда не бросал, и мы его не бросим». «Ша-ша, шнарк готов», — внезапно оживился Шнырька. На голове у него появилась адмиральская шляпа, а в лапках — большая банка с мороженым. «Ща-ща, черт побери», — смущенно буркнул Шнырька. И мороженое поменялось на какое-то подобие то ли большого пистолета, то ли маленького автомата, который выглядел очень технологично. А еще на его боку был череп с крыльями. «Это что у тебя за пуха такая, братан?» — с интересом спросил Москаленко. Шнырька что-то буркнул, пуха пропала, и вот в лапках у малого уже была верная бита. Андрей покачал головой, обернулся, нашел глазами паладинов и махнул им рукой, подзывая: «Давайте, пощупайте и скажите, что вы чувствуете», а сам отошел на два шага. Свое заключение он уже сделал. «Андрей Иванович», — осторожно подошла к нему Светлана. «А что с господином Потаповым? Все нормально с ним?» — скривился Андрей, не отрывая своего взгляда от загадочного разлома. «Можете отвезти его в усадьбу, а лучше подождите здесь. Пусть полежит пару часов, придет в себя. Нечего его беременную жену пугать. Хотя, в принципе...» Андрей на секунду задумался. «Короче, ничего не делай, я сам». Ему в голову пришла идея, но для начала он решил посоветоваться со своими братьями. «Ну что?» – уточнил он. Тут же посыпались доклады. «В принципе, все то же самое, что и понял он. Разлом все еще существовал, вот только попасть туда было невозможно. Как будто что-то или кто-то своей волей запретило это. И что это такое, он вообще не понимал. Да, кстати, Андрюха», — Москаленко тоже расслабился, поняв, что с его любимым командиром-тираном все будет хорошо. «Тут один хрен с бугра в гости заходил, сильный хрен, со странной книгой. Он тоже из этого портала выходил, а после этого обратно в него и запрыгнул, как волчара его приложил». «Хрен с книгой», — Андрей нахмурился и закрыл глаза, пытаясь получить слепок с реальности и изучить энергетические эманации, оставленные после произошедшего. Открыв один глаз, он увидел заинтересованно смотрящих на него паладинов. «Тут какая-то жопа, господа, давайте, помогите мне разобраться». После этого паладины подключились к Андрею, чтобы понять, что здесь произошло. Заняло это минут 15. Скучающий Москаленко успел съесть шоколадку, глядя на застывших, как истуканы, паладинов. Совсем скоро они, в один момент, вернулись в сознание. «Первый раз такое вижу», — выдал Самохвалов. «Ага», — подтвердил Калюня, тоже без понятия. Олег и Василий просто утвердительно кивнули, подтверждая, что они идентифицировали силу пришедшей сюда сущности. «Но он чертовски силен», — сказал Самохвалов и тут же перевел взгляд на лежащего волка. Все остальные синхронно туда же посмотрели. Андрей улыбнулся. «Походу, без волка мы не разберемся. Пойдем уже будить этого лысого хрена. Для своих новых сил он слишком долго прикидывается ветошью. Честно говоря, я впал в небольшой ступор. Весь мой тысячелетний опыт хождения по мирам многомерной вселенной накрылся медным тазом. Да, высшие сущности или боги любили шалить и умело заметали следы. Но кому, как не мне, охотнику, уметь распутывать эти самые следы, не ведясь на обходные пути, а следуя четко по следу жертвы? Но то, что я видел сейчас, больше всего напоминало мои погони за хаоситами, которые умудрялись запутывать следы не сознательно, а хаотично, полагаясь на волю случая. Правда, это они так думали, потому что даже случайности можно просчитать. Здесь же точно была какая-то система, вот только мне она не знакома. Несколько раз, заходя в порталы, я оказывался в абсолютно рандомных местах, а возвращаясь в портал, из которого только что вышел, перемещался в новое, абсолютно незнакомое место. Да, у всех этих мест было одно общее свойство: везде присутствовали мерзкие твари, которые не прочь были полакомиться мной. И во всех местах, призванные мной души, проявляли характер, а многие из них действовали агрессивно по отношению ко мне. Это значило, что я все еще нахожусь в этом странном мире. Что касается бесконечной битвы с нападающими тварями, это была меньшая из проблем. Больше всего меня беспокоило две вещи. Что я никак не мог понять логику этого мира, а второе, что я, хоть и чувствовал кодекс, но не мог до него дотянуться. Ясно было одно, я снова попал в другую вселенную. Вот только она отличается от тех черепоголовых тварей с рунной магией. Это что-то абсолютно новое. И, да, пока непонятное. Было одно спорное утверждение у наших охотничьих братьев. Звучало оно когда-то так: если не знаешь, что делать, не делай ничего. О, как бомбило от этого многих из нас. А в момент дружеских попоек приводились яростные доказательства как сторонников, так и противников этой теории. Я, кстати, считал, что эта теория – бред. Если не делать ничего, можно просто сдохнуть. Главным моим оппонентом был, конечно же, Дэн, который трактовал это по-своему. В его понятии «не делай ничего» означало «садись и бухай». Тоже так себе стратегия. Но сейчас я в первый раз об этом задумался. Поэтому, зачистив очередной осколок странной реальности, забив проходы слаймами, я осторожно уселся на каменистый пол в позу лотоса, прикрыл глаза и погрузился в теневой мир. Это оказался тоже интересный опыт. В отличие от нашего мира, где теневой был прямым отражением, со своими заморочками, но тем не менее, здесь теневой мир был девственно чист. Я как будто попал в стерильную комнату. И чем ниже в тень я опускался, тем больше понимал, что меняется только оттенок серого, не появляясь ни одной новой детали, не говоря уже об обязательных обитателях этого мира. И это было ненормально, совсем ненормально, как будто кто-то или что-то взял слоеный пирог, которым являлась наша вселенная, и срезал только верхнюю часть коржа, оставив в стороне все дальнейшие слои со вкусным и сладким кремом и остальными коржами. Веяло от всего этого какой-то искусственностью. Или меня посетила еще одна мысль. Я вернулся обратно, откупорил один из проходов и зашел туда, встретив полчище тварей. В первой локации я не нашел нужного, во второй тоже, а вот в третьей. Мерцающая туша, больше всего напоминающая поднявшееся на дрожжах тесто, быстро перемещалась на меня, переливаясь серым цветом. Она явно хотела меня сожрать. Конечно, ей это не удалось, и я просто выжег тварь жарким пламенем. Но то, что нужно было, я увидел. Эта тварь явно была из теневого мира, получившая физическое отражение в этом мире. Еще несколько похожих тварей, которые полезли на меня со всех сторон, были этому подтверждением. Зачистив все здесь, я снова заткнул проходы и уселся думать дальше. Теперь аналог срезанной верхушки тортика не казался таким правильным. Скорее всего, кто-то взял этот тортик и засунул его под гидравлический пресс, спрессовав все слои в один единственный слой, в котором я, в данный момент, и находился. Я начал раскручивать эту мысль, в результате чего довольно усмехнулся. А ведь это похоже на правду, объясняет все несоответствия физики, которые я подметил. Дело в том, что в многомерной вселенной энергетические законы и законы взаимодействия с веществами и энергиями также отличались в зависимости от слоя мира. В тенях, в принципе, не было физического тела, а многие существа нашего мира не имели энергетической сущности. Сознательно идя в нужный мне слой, я принимал правила игры и действовал в соответствии с ними. А здесь все эти правила, из-за того самого спрессовывания, были перемешаны. На первый взгляд, хаотично. А вот если присмотреться получше, то становится очевидным, что я просто не набрал достаточной статистики для того, чтобы сделать правильные выводы. Что ж, значит, пришло время засучить рукава, достать из ножен верные клинки, идти и собирать эту самую статистику. Как? Все очень просто. Убивая как можно больше местных тварей и посещая как можно больше местных мирков, я тяжело вздохнул при мысли, сколько времени на это понадобится. Час, день, год или сотни лет. Какая разница? Конечной целью моих поисков будет понятие местной сущности и нахождение дороги обратно в мой мир. Я это найду без вариантов, вопрос только, когда? Да и вообще, кажется, я слегка проголодался. Сказано, сделано. Тут же передо мной образовались лоточки с разнообразной едой. Все-таки продавила меня Анюта, как будто чувствовала, что муж собирается в дальний поход, заставив загрузить сумасшедшее количество еды в свое пространственное кольцо. Я не сопротивлялся, думая скормить все это гвардейцам. Хорошо, что я не успел этого сделать, ведь война войной, а обед по распорядку. Сейчас Сандер подкрепится и пойдет шатать этот мир. Ну, то есть я, конечно же, хотел сказать, исследовать. Хе-хе, Сахалин, бывшее имение Дарничевых, ныне Галактионовых. Слушай, ну хорош уже, я сейчас медленно с тебя встану, а ты не будешь ничего делать. Хорошо, Пашка Галактионов прямо сейчас стоял коленом на груди своей новой родственницы, придавливая ее к плотной черной земле картофельного поля. Да, прямо сейчас, между картофельной ботвой, он плотно зафиксировал свою новую сестричку Тень, а именно так звали девушку, которую недавно закинул к ним Макс Самохвалов, как он сказал, на воспитание. Никакого другого имени она не назвала, а еще никак не хотела угомониться. За эти два дня, что она находилась в имении, это была ее уже шестая попытка побега. Молодая дурочка никак не могла взять в толк, почему ей не получается убежать, как она выражается, от молодых дебилов. То, что эти дебилы уже являлись одними из сильнейших одаренных этого мира, ей как-то в голову не приходило. В этот раз ее вообще поймала картошка. Прямо сейчас клубни снова зарылись под землю, злобно зыркали из-под зеленой ботвы и бурчали что-то матерное на своем картофельном языке. «Да-да, вы просто красавчики, умнички», — ласково проговорил Пашка, и матерные выражения в сторону глупой тени сменились на довольное урчание сытого кота. «Ну, то есть картошки. Так что, мы договорились?» — повернулся Пашка к тени, которая смотрела на него злющими глазами. «Я тебя выпотрошу, дебил», — нахмурила свои голубые глазищи тень.